Эпилог. Через две недели Серов и Шейла обвенчались в протестантской часовне Бастера. Церемония была скромной. На ней присутствовали Тек и Стур, расписавшиеся как свидетели жениха и невесты, а также дюжина пиратов с Ворона, одетых по такому случаю в потрепанные камзолы и вооруженных до зубов. Губернатора не звали. После венчания был дан салют из 10 мушкетов. Затем Серов отнес супругу в шлюпку на руках, и через несколько минут они поднялись на палубу фрегата. Здесь пахло ромом и цветами. Цветы устилали тропу к капитанской каюте, а ром плескался в кружках, поднятых в честь новобрачных. Вскоре ром был выпит. На борт погрузили последние бочки с пресной водой, и Ворон, распустив паруса, покинул столицу Тартуги. В море выходили с большой поспешностью. Солдаты Декюси уже заняли форт и тоже могли разразиться салютом. Конечно, если бы мокрый порох удалось поджечь. По несчастливой случайности, во время последнего ливня пороховой погреб затопило. Конечной целью экспедиции были Балтийские воды, но в данный момент путь Ворона лежал не на восток, а на юго-запад, к острову Ямайки, в город Кингстон. Когда фрегат обогнул Испаньолу и в головах у экипажа прояснилось, Серов поднялся на квартердек и объявил, что после Кингстона судно направится в Европу. Однако не в Британию или Францию, где королевский суд и частные лица могут иметь претензии к команде, а в Московию, в северную державу, где можно неплохо заработать на войне со шведами. Шведы, конечно, не так богаты, как испанцы, однако не бедны. А климат, кабаки и женщины в Московии много лучше, чем на Вест-Индских островах. Кроме того, корабль будет уже не разбойничьим, а капером на службе русского государя, который щедр и благоволит честным воинам. Ну а если кто служить не жаждет и не желает возвращаться в Старый Свет, тот может сойти на берег в Кингстоне с выходным пособием в 300 песо. На этом все. «Все!» — рявкнул первый помощник Стур. «Ну, весельники, кто в Московию на шканце, а кто решил оставить Ворон, пусть тащится на бак. Да поживее, моча черепашья!» Лишь семеро двинулись на бак, но в Кингстоне Ворон покинули 16 корсаров, все британцы. Война за испанское наследство разгоралась, в местном порту теснились боевые корабли, и среди них было несколько пиратских. Бриг «Черный пес» Тома Махони, шхуна Дэйва «Одноглазого Азарт», большой трехмачтовый корабль «Принц Марий» и три или четыре другие посудины. Прошел слушок, что вся эта флотилия при поддержке британских судов атакует берега французской Луизианы, а если добыча окажется не очень обильной, завернет в испанскую Флориду. Всем капитанам были нужны рубаки и стрелки, знавшие, как взяться за мушкет, и кое-кто на Вороне не совладал с искушением. Серов из-за этого не беспокоился. С ним остались 104 человека. Вполне достаточно, чтобы взять на абордаж и потопить любую шведскую лоханку. Кроме того, ему удалось нанять хирурга, датчанина Дольфа Хансена, волею случая заброшенного на Ямайку и мечтавшего вернуться в Старый Свет. Ввиду грядущих баталий лекарь являлся ценным приобретением. В Кингстоне они пробыли 8 дней, задержавшись из-за наследства Шейлы. Дом в Ла-Монтанье и винокуренное заведение Стерна и Прата, барбадосских компаньонов, не представляли особой коммерческой ценности. А вот поместье Брукса на Ямайке считалось весьма обширным, богатым и прибыльным. Плантации сахарного тростника лежали милях в 20 от Кингстона, у залива Портленд. И здесь, на берегу, находился поселок с господской усадьбой, конюшней, лачугами негров и огромными сараями, в которых вытапливали патоку и сахар. Патоку перегоняли в ром. Ром разливали по бочкам, сахар ссыпали в мешки, а затем мешки и бочки отправлялись к пирсам Кингстона и ожидающим погрузки кораблям. По другую сторону Атлантики сахар и ямайский ром шли по хорошей цене. Предприятие выгодное, и желающих приобрести плантации долго искать не пришлось. Тем не менее, эта задержка тревожила Серова больше, чем потери в экипаже. Надвигалась поздняя осень, а с нею свирепые бури и ливни. Правда, Ван Мандер клялся, что до ноябрьских штормов они успеют добраться до Невской губы. Наконец, с делами было закончено, и Ворон, покинув рейд Кингстона, отправился в плавание. Путь теперь лежал на северо-восток. Они снова миновали наветренный пролив между Кубой и Испаньолой, потом Малый и Большой Инагуа, два клочка суши, что замыкают цепочку богам. Потом крошечный архипелаг Кайкос, окруженный стенами рифов и гневно ревущими водами. «Вышли в океан», — — сказал в тот день Ван Мандер и, сделав паузу, добавил. 900 миль до Бермудских островов, а там еще 5000 до Старого Света. Мир велик, капитан. Жизни не хватит, чтобы его обойти. Не хватит, согласился Серов. А про себя не в первый раз подумал, что через 3 столетия все изменится. Планета не станет меньше, но расстояния будут соизмеримы не с человеческой жизнью, а только с временем бодрствования или сна. 10-15 часов в любую сторону, и ты в Нью-Йорке или Лиме, в Токио или Кейптауне, в Мельбурне или Коломбо. Так будет, обязательно будет. А пока? Пока тихоходное судно ползет по земному шару, будто ничтожная мошка на гигантском глобусе. Через несколько дней он, сменив Ван Мандера, встал на утреннюю вахту. Первые краски рассвета играли на небосклоне. И паруса, трепещущие над ним громадой спустившихся к волнам облаков, казались розовыми. Шейла еще спала в капитанской каюте, но руки и губы помнили тепло и нежность ее тела. Океан был спокоен, ветер устойчив, и ворон, слегка покачиваясь, неутомимо плыл и плыл на северо-восток. Двигался к Балтийским водам, к еще не существующему городу, к невозведенным дворцам, домам, соборам и грозным бастионам крепости. Все это еще предстояло построить, уложив кирпич на кирпич, камень на камень, а прежде отвоевать такое право. Но Серов не сомневался, что право будет завоевано и город выстроен. Он это точно знал, не ведая лишь собственной своей судьбы, как и положено человеку. Но стоило ли этого бояться? Страшиться неведомого, трепетать перед будущим? Нет, думал Серов, конечно нет. Вот его корабль. Вот его люди и вот его женщина, что спит сейчас под шелест волны, посвист ветра. Вот океан и розовеющее небо и синяя черта горизонта между ними. Вот гаснущий лунный серп, волны, облака и первый луч восходящего солнца. Все, что досталось ему в этой реальности и что останется навеки с ним, какой бы ни была его судьба. Останется в радости и горе. «Немало», — размышлял Серов, прислушиваясь к песням ветра. «Совсем немало». Он вздохнул и тихонько запел. «И в беде, и в радости, и в горе, только чуточку прищурь глаза. В флебустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса». Ветер аккомпанировал ему, играя на струнах тугих снастей, и волны, ласкаясь к борту корабля, тихо рокотали в такт мелодии.